Устами Камапы. Смерти нужно бояться теперь. А умирая, надо быть спокойным. Мы же наоборот. Сейчас не боимся, а умирая, вонзаем в свою грудь ногти. Б. Мысль о том, что жизнь не может продлиться, а сокращается непрерывно. Во вхождении в чрево сказано. Если теперь как следует охранять здоровье тела, то в лучшем случае можно прожить 100 лет или немного больше. Лишь таков предел продолжительности жизни. Хотя и можно его достичь, но время очень быстро сокращается. Годы истекают в ходе месяцев. Месяцы истекают в ходе суток. А сутки истекают с уходом дня и ночи. Они же истекают с уходом утра и так далее. Итак, мало что невелика общая продолжительность жизни. Большая часть ее уже прошла, а оставшаяся, ни на мгновение не продлеваясь, дни и ночи непрерывно сокращается. Как сказано во введении в практику, не останавливаясь ни на миг, жизнь эта днем и ночью убывает, прибавка ниоткуда не приходит. Так можем ли мы все не умереть? Также всесторонне созерцайте скоротечность жизни, обдумывая разные примеры. Хотя при изготовлении материи ткач пропускает не больше одной поперечной нитки за раз, ткань заканчивается быстро. Когда ведут овец и прочих животных на убой, они с каждым шагом приближаются к смерти. Как мчится бурный поток или падает вода с крутой горы, так быстро жизнь пролетает. Как пастух гонит палкой скот, помимо его воли, домой, так и болезнь да старость приближают нас, помимо воли, к владыке смерти. Согласно сказанному в отделах, когда, например, на станке пропускают межнитей, основы по ниточке вмиг подходят к концу поперечной нити, и жизнь человеческая такова. Как скот, например, направляясь на бойню, идет предназначенный на убой. Он с каждым движением приближается к смерти, и жизнь человеческая такова. Как горный поток низвергается мощно и не возвращаются в воды реки, так жизнь человеческая уходит от нас, и возврата ей нет. Итак, например, по домам направляет скотина пастух, погоняя кнутом. Так нас подгоняют болезни и старость, к властителю смерти приводят людей. Рассказывают, что и великий Джова, придя на берег реки, говорил, что клокочущий поток воды благоприятствует созерцанию непостоянства, и созерцал. В большой игре приводится много примеров непостоянства. Непостоянство трех сфер бытия схоже с соседними облаками. Смерть и рождение разных существ, как театральный спектакль. Жизнь эта быстро проходит, мелькает, мелькнет и исчезает, как молния в небе. Словно с обрыва падение воды, бег быстротечный ее. И так сказано, что для того, чтобы хоть немного, кто хоть немного вдумчив, нет внешних вещей, которые не обнаруживали бы непостоянства, так и есть. Поэтому размышляйте относительно многого. Если вновь и вновь размышлять, убежденность зародится. Говорить же, лишь немного подумав, что она не появляется, пустое. Как сказал Камапа, говорите, что размышляете, а убежденность не приходит. Когда вы размышляете, днем отвлекаетесь, а ночью спите. Поэтому не лгите. В другой мир мы идем не просто побежденные в конце жизни владыкой смерти, но и ранее никогда не было, чтобы наша жизнь не убывала, ходим ли мы, гуляем или спим. Поэтому, начиная с вхождения в чрево матери, мы идем прямо в другой мир, не останавливаясь ни на миг. Итак, поскольку и жизнь всего лишь приближение к смерти, к которой нас ведут ее посланцы, болезни, старость, то не следует радоваться, думая, что во время жизни не идем в другой мир, стоим. Как, например, нет повода для радости, когда летишь в воздухе, падая с вершины высокой скалы на землю. Об этом повествует цитата, приведенная в толковании Четверосотицы. «О герой людей! Ведь с первого мгновения ночи той, когда в утробу входили, все мы ежедневно без задержки приближаемся к владыке смерти. И в речи опровержения четырех ошибочных взглядов сказано: разве счастлив человек, когда, падая на землю с кручи гор, еще летит в воздухе, пока не гибнет? Существо ведь от рождения мчаться к смерти каждый миг. Так какое в это время счастье может быть у них?» Все это ясно показывает, что смерть приходит быстро.